облака плывут, облака не спеша плывут, как в кино, а я цыпленок ем табака. Я коньячку принял полкило, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило, облака плывут бабаками, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облака, а я продрог насквозь на века. Я подковый мерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмона гам. Эй, подайте же мне ананас. И коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистию ни к чему. Облака плывут на восход, и мне песни. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, и амнистия ни к чему. Доброй ночи. Почему нужно вспоминать боль? Боль нашей собственной истории. Вот, наверное, главная тема сегодняшней передачи. Мы однажды обсуждали книгу Павла Поляна «Свитки из пепла». Это письма совести охранников нацистских лагерей. Я подумал, почему же мы не обсуждаем одну из самых поразительных книг последних десятилетий, которая вышла в прошлом году. Называется она «Папины письма» или «Письма отцов из ГУЛАГа к детям». Просто цитата из письма Михаила Лебедева, одного из авторов, погибших авторов этой книги. Цитирую: «Дочь за отца не ответчица, а между тем так объективно получается, что вы наказаны хуже моего. У вас скоро даже того крова и пайка не будет, который дает мне тюрьма. Нет, этого быть не должно. Нельзя в советской стране погибать от голода и безработицы. Это не лепится. Я вот что советую вам. Сходите в местный отдел НКВД и к районному прокурору и расскажите там о своем положении. Во всяком случае, не надо горячности, не надо терять надежды до последнего мгновения. И не смейте ничего скрывать от меня. Ваши недомолвки вовсе не достигают цели и даже, наоборот, сильнее меня пугают. Я надеюсь, что мы еще почитаем письма из этой книги сегодня. Но начать я хочу именно с этого. Да, в лагерях люди погибали, но, как написано в книге, жизнь оставшейся без отца семьи была еще тяжелее. Дочери Лебедева пришлось уйти из института. Ни ее, ни мать не брали на работу. Жить было не на что, они голодали. И поэтому советы отца полны отчаяния. Почему-то так устроена наша душа, особенно душа наших отцов, что мы спохватываемся, порой вспоминаем о детях, совсем когда где-то на грани смерти. И думаем о том, что с нами случилось и в чем наша вера, тоже где-то там тогда. Словом, о судьбе поколения ГУЛАГа, о книге «Папины письма» и о нашей боли, которую, наверное, вот в эти предновогодние дни почему-то так нужно вспомнить. Наверное, чтобы душа не разлетелась на кусочки, чтобы она осталась целой. Разговор идет в прямом эфире по телефону 495-956-15-14, где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. На фоне звучит музыка Эдуарда Артемьева из фильма «Побег из ГУЛАГа», немецкого, к сожалению, фильма. Первая музыкальная пауза у нас совершенно поразительная, и мы просим у вас прощения за ее качество. Просто немолодой человек, который однажды нашел вот такое письмо, решился, записал песню и прислал нам ее на почту. Поэтому уж какое качество получилось у нее, такое и получилось. Не обессудьте. 495-956-15-14. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Ольга Григорьевна из Москвы беспокоит. У вас тема передачи сегодня, чтобы помнили дети о страданиях отцов в сталинских лагерях и письма из лагерей. Вот как раз такое письмо моя семья, бабушка и мама получили в 1939 году осенью от деда. Это письмо передал случайно вольнонаемный, и оно долго лежало. Я не так давно, лет 8 назад, нашла его, но и написала такую вот песню. Вот я сейчас включу. У меня техника очень старая, извините. Но может, она подойдет к вашей передаче. Листок от филистара, недавно я нашла его. Чуть видно на бумаге желтой письмо от деда моего. Лишь он был правой переписки, не знаю, что от отца, что передал привет от близких, война наемный от него. Почтовый ящик для квартиры, откуда деда увели. В 37-м за конвоира, дед пишет, как он голодает, что утка льет его доска, что норму он не выполняет, и что замерзнет то зима. У нас на связи Алена Геннадьевна Козлова, сотрудник Международного общества «Мемориал», один из создателей книги «Письма отцов». Здравствуйте, Алена Геннадьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, добрый вечер, радиослушатели все. Ну вот, видите, вот этот звонок, честное слово, раздался сегодня у нас на автоответчике. Я думаю, может быть, стоит к вашему архиву, к тому архиву писем, рисунков, которые вы собираете, добавить еще и звуковой архив, и, может быть, кому-то из наших радиослушателей проще не писать, а оставить свои воспоминания вот в таких записях. Я думаю, что должен быть звуковой архив в обществе «Мемориал». Как считаете, Алена Геннадьевна? Ну, обязательно должен, конечно. И поэтому, кроме архива, который мы собираем действительно, как вы сказали, уже 20 лет и даже больше, кроме тех писем, воспоминаний, которые к нам приносят до сих пор и каждый день, мы с такими людьми вот встречаемся, пережившими репрессии, пережившими уход родителей, пережившими свои собственные переживания, как дети врага народа. Мы встречаемся с ними, записываем их истории, записываем их рассказы. И, конечно, звуковой архив такой у нас есть. И мы ежедневно встречаемся с такими людьми, которые идут к нам за вопросами, за советы, за помощью в розыске какой-то информации о своих дедов и прадедов уже. И, конечно, их история, их память – это то, что для нас тоже очень интересно. Ну вот, звуковой вариант маленького кусочка письма из вашей книги Евгению Яблокову, оно принадлежит, адресовано оно Ире. Цитирую, потенциально жизнь прекрасна, в ней много ужасного. Как примирить это противоречие? Примирять не нужно. Надо понять, что противоречие – это свойство мира, свойство жизни. Надо верить, и по временам всякие чувствуют и верят, что жизнь прекрасна. Действительно, только вера в хорошее и спасает от уныния, от нежизненности». Конец цитаты. А вот эту самую веру в хорошее мы, по-моему, Алена Геннадьевна, начинаем терять в том случае, если пытаемся забыть что-то больное, неприятное, что случилось с нами, с нашей страной. Если мы пытаемся выкинуть боль из души или вытеснить ее. Скажите, пожалуйста, как пришла в голову мысль об этой выставке папиных писем? Она была в прошлом году. И как вообще пришла идея сделать книгу именно из писем отцов? Это какая-то ужасно такая больная, очень правильная, как копье, точно летящее в сердце, выбранная тема. Чья это была идея и вообще как все это состоялось? Ну, наверное, надо сказать, что в архиве мемориала ведь действительно мы считаем нашей самой большой ценностью письма. Лагерные письма, семейная переписка, потому что единственная семейная переписка и поддерживала какую-то волю к жизни, желание вернуться, желание жить, желание не опуститься, как писал один из наших героев, а не стать тем лагерником в самом худшем смысле слова, а сохранить и свой ум, и свой нравственный облик. И вот эта вот переписка, которая, казалось бы, проходила двойную и тройную цензуру, тем не менее, она необыкновенно важна, и видно, как она поддерживала силы семьи и той, и с другой стороны. И вы говорите, что мы забываем. Но, мне кажется, так много людей в нашей стране это пережили, что все равно каждый помнит. Вот, и это вы знаете, не забыто. Я из интереса... В общем, я тут убедился, что, скажем, кто такой Александр Галич, знают не все, и песню «Облака плывут в Абакан» слышали. Никто не слышал из молодых людей, с которыми я общался за последнее время. Еще в качестве иллюстрации к вашим словам, ну, крошечная цитатка из вашей книги. Это из письма Алексея Евангеева. Цитата. «Куда бы я ни посмотрел, о чем бы я ни подумал, все представляется мне мрачным, тревожным, во многом безнадежным. И только мой дом с моими любимыми и дорогими представляется мне ясным и радостным, той звездой, которая освещает путь». Это дает мне новые силы, бодрости, я не падаю духом, вопреки убийственным фактам мрачной действительности. Написано это в 1936 году, и факты, к сожалению, действительно были убийственными. Валерия Геннадьевна, может, вы нам расскажете какую-нибудь историю, которая не вошла в книгу? Потому что, ну, я надеюсь, что книгу еще можно купить. И где, вообще говоря? В мемориале она есть? Ну, она продавалась на выставке «Нонфикшн», и пока она больше нигде не продается. Вот. А вы собираетесь ее выкладывать в сеть? Пока не думали об этом, но, возможно, мы найдем какую-то возможность ее действительно выложить в сеть, для того, чтобы она была... Подумайте, да. Потому что если нужно будет, наш сайт может каким-то образом вам помочь и разместить у себя эту книгу. Ну, в общем, если такая возможность появится. А вот про истории, Алена Геннадьевна, если можно. Да, конечно. Вот дело в том, что вы говорите, почему именно папины письма. Да, это... Ну, наверное, да, наверное, потому что в них... гораздо, наверное, более концентрировано, кристаллизовано, что ли, такая вот именно забота о том, чтобы не пропасть совсем на этом свете, для того, чтобы что-то оставить о себе в тех в своих детях, чтобы дети знали, откуда они, чьи наследники. Но вы действительно правы, что, конечно, не все истории вошли в эту книгу. И нам трудно было выбирать. И вот, например, одна из историй, которая не вошла, это история Вальдемара Карловича Закита, который был инженером, электрохимиком. В 1935 году он был арестован, осужден на 5 лет. Его семья с двумя детьми, жена с двумя детьми выслана в Башкирию. Вот, сыну его было на тот момент 11 лет, а вот в 1940 году, значит, уже... 16, почти 16. И вот к этому моменту относятся вот те документы, которые у нас есть. Молодой человек, как многие молодые люди в этом возрасте, начал писать стихи. И свои вот такие опусы посылал отцу. И отец ему написал, скажем так, наставление поэту. Но на самом деле не поэту, конечно, а юноше, вступающему в жизнь. Он написал его нарочито таким высокопарным стихотворным слогом. Причем, если бы вы видели это письмо, оно написано на коробочке, которую он аккуратненько раскрыл по швам. И развернув такую длинную ленточку бумажную, потому что бумага была гибельно страшным дефицитом. И вот на этой ребристой бумаге, высокопарным стилем, нарочным таким, он дал ему советы на жизнь, о жизни. Чтобы любой талант, который у него будет, не был разменен ни на тщеславие, ни в лакейство, ни на гордыню и бахвальство, а чтобы мысль его была свободна, чтобы он служил добру и красоте и боролся со злом, чтобы не слушал толпу и не волочился за славой. И вот именно эти наставления написаны на этой коробочке. Мальчик, у нас сохранилось тоже несколько его строчек, которые он написал. Вот скоро день настанет жданный, когда увидим мы тебя. Наверное, папа, ты уж старый, но все же друг ты для меня. Конечно, 5 лет, прошедшие с 11 лет, казались для него, что папа, конечно, старый. Дело в том, что вот эти 109 дней прошли, которые остались Вальдемару Карловичу. Он все-таки приехал к семье, но прожил он с семьей совсем-совсем недолго. В 1941 году Леопольд, его сын, ушел на фронт. В 1943 году Вальдемара Карловича снова арестовали, и он очень быстро умер в уфимской тюрьме во время следствия. Сын его погиб в 20 лет, в 1944 году в Латвии во время войны. А, значит, жену выслали в 1948 снова в Казахстан. Вернулась она только в 1954. Вот такая история ожидания друг друга, ожидания встречи и встречи, которая была такой совершенно недолгой. Вот это одна из историй. Юрий, это еще одно письмо Евгения Яблокова. Юрий, 12 лет – это уже много. Начинается сознательная жизнь, которая вполне разовьется в тебе в следующие 12 лет. А когда будет тебе 24 года, начнешь думать, что жизнь уже прожита и ничего не сделано. Так кажется почти всем. Так надо сделать прежде всего – научиться пройти школы, низшую, среднюю и высшую, не мечтать, а исполнять задуманное, но необходимое, а не выдуманное. Вот я и желаю тебе, мальчик милый, успехов в следующие 12 лет в том, что перечислил. В науках, в осознании и прочувствовании жизни, в исполнении умения исполнять необходимое умение. Пожалуй, я написал мудрено и скучно. Но тогда прочти несколько раз. Бумаги, как сказала Алена Геннадьевна, не хватало. Здравствуйте, загадочная слушательница. У нас есть слушательница, которая стала автором первой музыкальной паузы. Я так и не знаю, как вас зовут. Алло? Нет, куда-то делся звонок этот. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Любимые серебряные нити. Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич. Вы знаете, вторые сутки сижу при свечах. Самодур, председатель ТСЖ, отключил мне свет. При том, как Татьяна Алексеевна, ну это не совсем все-таки сегодня... Но я хотела рассказать из детства картинку. У меня отец был первостроителем Комсомольска-на-Амуре. Он вступил по комсомольской путевке, приехал на Дальний Восток и вступил на дикий берег Амура. Так вот, выстроил поселок, построил авиационный завод, и на этом авиационном заводе занимал высокую должность. Оборонное предприятие курировал Иосиф Виссарионович Сталин. Здесь день, у нас там ночь в Комсомольске. И отец днем занимался производством, он был начальником производственного отдела, реактивные истребители. А Сталин курировал, и он ночью, отец ждал звонка. Короче, психоневроз, и отец ушел добровольно как бы из жизни. И я, оставив маму с тремя детьми на руках. И вот я помню, как он напротив нашего дома строили пятиэтажку. И 10 площадка строительная, огорожена... Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Я ведь вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что... Да, и это были продукты страха. Жуткого страха, о котором почему-то сегодня люди предпочитают не вспоминать. А я вот помню, как боялась моя бабушка, и как... боялись потом родители. Хотя давно сталинские времена уже минули к тому моменту. А там, вот может быть, это самое главное в отцовских письмах, потому что там на грани смерти и понимание того, что ты стоишь к ней лицом к лицу, люди вдруг начинали чувствовать правду. Правду. И они не пытались, очень мало из них пыталось покончить с собой самоубийством, как ни странно это. Они пытались вдруг понять что-то свое, самое главное в жизни. Алена Геннадьевна, вы здесь еще? Да, я слушаю. Вот скупые мужские строки о самом главном в жизни. Мужчины почему-то всегда слишком поздно учатся говорить или говорить что-то самое важное. И поэтому, наверное, эта книга оказалась такой потрясающей. Потрясающей и очень простой, потому что нельзя было на маленьких бумажках изложить что-то самое главное. Да и не умели многие искренне верящие большевики. Они же, правда, были большевиками, коммунистами. Ничего этого излагать. И я-то все время хочу сказать, что, наверное, читая такие книги, нам надо учиться, не знаю, наверное, излагать какие-то свои главные мысли любимым, близким, детям, не только перед смертью. Ну, почему-то меня именно это мучило и пытало в этой книге. Вот Владимир Левицкий. Если бы мне кто-то раньше предсказал, я бы не поверил всему тому, что пало на мое семейство. Алеша, самое главное, пожалей маму, не обижай ее. Она много выстрадала. Она много выстрадала. И я понимаю, она теперь для меня святая. Конец цитаты. Вот и все. Самое главное. Правда в трех строках. Может быть, я неверно это чувствую, Алена Геннадьевна? Как вы думаете? Я думаю, что это одно из главных чувств, наверное, или даже самое главное, которое держит весь мир, потому что очень многие пишут именно о любви и завещают любовь. Любите друг друга, значит, делайте друг для друга хорошее. Берегите маму, берегите друг друга, берегите все семейные ценности, письма, записи, фотографии. Постоянно говорят, да, о них своим детям. Вот родное для меня, родные для меня три строки из письма Фридриха Краузе детям. Вот на таком обрывке бумажки. В 44-м году из лагеря написано. Цитирую: «Постоянно во сне вижу книги, роюсь у букинистов. Берегите все, что осталось. Особенно всякие семейные воспоминания, письма, рисунки, фото. Это бесконечная ценность. Сами будьте хорошими». То есть всегда будьте правдивыми перед собой. Конец цитаты. Огромное вам спасибо, Алена Геннадьевна, за книгу. Я как-то надеюсь, что все-таки ее можно будет купить не только на выставке «Нонфикшн». Я надеюсь, что она появится в интернете. Мне почему-то кажется, что эти книги ужасно нужны. Реальным, молодым, не очень молодым, живым отцам, потому что как-то мы разучились чего-то самое главное в себе чувствовать и понимать. Спасибо, Алена Геннадьевна. Еще одна коротенькая музыкальная пауза у нас. Вот так эту тему слышал Эдуард Артемьев. А у нас на связи Арсений Борисович Рогинский, президент общества «Мемориал». Здравствуйте, Арсений Борисович. Доброй ночи. Здравствуйте. целое море вопросов, на самом деле, у меня к вам, но давайте начнем с самого главного. Я знаю, что в мемориале и сейчас идет выставка писем, только уже другая выставка писем. Не скажете ли вы о ней несколько слов, и не скажете ли вы о том, как туда попасть? Эта выставка называется «Право переписки». Она тоже устроена из писем, написанных людьми из-под ареста на свободу. И, значит, организована она так. Сначала идут письма из-под следствия, затем письма с этапа, затем письма из лагерей. Тут же рассказано об истории цензуры. Показаны письма, показаны клочки, которые люди выбрасывали с этапов по дорогам, чтобы рассказать своим близким впервые, что они живы и что их везут туда-то и туда-то. Она работает еще до конца января, каждодневно туда можно приходить, кроме понедельника. Арсений Борисович, простите, она бесплатная? Она бесплатная. Для этого нужно приехать в общество «Мемориал». Нужно приехать в общество «Мемориал» по адресу каретный ряд, дом 5/10, войти со стороны новой оперы, позвонив в дверь и сказать: «Я хочу на выставку». И выйдет сотрудник, который вас проведет. Вы себе представляете, люди, как здорово. Во-первых, я хочу сказать, что я на этой выставке был. И Арсений Борисович, ну, он сделал мне одолжение и проводил меня лично. Спасибо большое, Арсений Борисович. И я хотел сказать, что это потрясающая выставка. Не менее потрясающая, чем та книга, о которой я рассказывал. Там есть крошечные рисуночки и письма, переданные в пуговице, потому что не было права переписки, как вот в той песне, с которой началась наша передача. И это маленькие клочки боли, вставленные в фанеру. И если вы хотите остаться людьми, доедьте до общества и посмотрите абсолютно бесплатно маленькую чудесную выставку боли. И, конечно, самый главный вопрос, для меня самый главный вопрос, для нашей программы самый главный вопрос. Арсений Борисович, а может, ну ее нафиг, эту память, как считают сейчас многие? Ну, там, ну, нам, а может, правда, все эти люди были враги народа? И чего писать или читать эти письма? Как бы, ну, зачем это нужно? Вспоминать об ошибках? Зачем? Знаете, как, ну да, вы знаете, как бы мы с вами не обсуждали, нужно или не нужно, но люди идут к нам, и идут к нам с одной единственной целью – рассказать о своих близких или выяснить какую-то правду о своих близких, о своих отцах, дедах, иногда и прадедах. Штука в том, что человек – это существо историческое, и он не может жить, не зная своих корней. Вот выясняется, что не может. Человек есть естественная потребность знать, откуда он происходит. Не может он быть Иваном родства непомнящим. И мы просто помогаем им искать вот эти корни, искать эти документы. Ведь, понимаете, в нашей стране огромные человеческие потери в 20 веке. Революции, войны, коллективизация, вот эти политические репрессии, а лучше сказать, политический террор. Люди погибали от войн и от внутреннего насилия. И главное, что десятилетия они даже боялись узнавать свое прошлое. Очень боялись. Были страхи. А вдруг, во-первых, невозможно и нельзя было много лет узнавать, а потом боялись. А вдруг узнаешь не то. Узнаешь, что действительно твой предок был действительно враг. Или что он был в плену, а это ведь тоже, например, значит, трактовалось как измена. Узнаешь про какое-нибудь свое неправильное происхождение или неправильную национальность. Были страхи прошлого. Теперь они потихоньку исчезают. И люди ищут, между прочим, ищут и какие-то факты, ищут предков и ищут могилы. Ведь у нас миллионы людей в нашей стране не имеют могилов, не знают, где могилы предков. К сожалению, это очень как бы это сказать, уже во многом поздно искать, но все-таки для чего они ищут? Я расспрашивал, спрашивал, и они говорят, как-то так не очень люди могут объяснить, но я так понял, что вот это как бы, чтобы не быть одинокими, чтобы исчезло какое-то чувство сиротства. Ведь Сталину и вот террору этому удалось очень много, удалось уничтожить массу связей, удалось уничтожить всякие общественные связи, многие дружеские связи, многие профессиональные связи, все что угодно. И общество было абсолютно атомизировано, но семью уничтожить не удалось, семья устояла. И вот был знаменитый приказ сталинский, когда, значит, арестовывали, надо было арестовывать жен тех мужей, которых приговорили военные трибуналы к расстрелу. И был в этом же приказе, прямо под диктовку сталинскую, был вписанный пункт о том, что жена может избежать этого ареста, если она заранее донесет на мужа. Вы знаете, я пересмотрел сотни дел. Жены не предавали мужей. Не предавали. И вот этих доносов жен на мужей, хотя легенда, что они были, что их было много, их практически нет. Так же точно, как и на отречение от мужей арестованных. Это были абсолютно единичные случаи. Семья устояла. Вот оказывается, что семья, ну, сильнее всякого террора. И память нужна для того, чтобы понимать. То есть ощутить, я говорю, изжить свое сиротство, и чтобы понять историю своей страны. Потому что человек, который помнит, ведь он еще и задает вопросы, а как это могло случиться? И приходит к главным мыслям, а мыслям о человеке и власти. Что важнее, что для кого, человек для власти или власть для человека? Он приходит к мыслям о вине и об ответственности. Ведь нет нашей вины за то, что произошло вот тогда. Вины нет, а ответственность, гражданская ответственность есть. И вот мы, как-то помогая людям, ну вот находить это свое прошлое, мы вот как-то вот эту свою ответственность таким образом и реализовываем. Или устраивая такие выставки, или издавая такие книги, как «Папины письма». Арсений Борисович, спасибо большое. Я думаю, что вообще очень много в болезненном человеческом одиночестве, вообще в одиночестве, личности. Это попытка отрезать, отсечь связь с прошлым. Сталину удалось пресечь эту связь с культурой прошлого, с семьями. И мы стали Иванами, неведающими родства. А так нельзя. Так не может существовать народ. Он должен осознать, пережить свое прошлое, как должен его осознать каждый конкретный человек, свое собственное прошлое. Как мы не пытаемся отрывать связи со своей болью, если мы пытаемся это сделать, она все время догоняет нас, разваливая человека или общество на куски и фрагменты. Если только ты не пытаешься каким-то образом эту связь поддерживать. Вот мне кажется, это Галич в знаменитых «Облаках, которые плывут в облака», он очень точно выражает эту фразой, вот эту прерванную связь. «Я продрог насквозь на века», он там говорит. И вот эта замерзлость связи внутренней со своим собственным прошлым не дает нам любить друг друга, потому что мы все время что-то от себя скрываем. Все время пытаемся врать самим себе о своем собственном прошлом, о наших чувствах. А ни душа человеческая, ни любовь, ни этого не прощают. Я хочу сказать, что то, что не удалось Сталину разрушить семью, удалось богатству, удалось потребительской культуре как-то очень легко и просто. Почему? Да потому что мы продрогли насквозь на века. И если говорить о том, что было бы, как мне думается, сегодня, если бы молодые жены как бы встали перед вопросом, доносить до мужей или нет, то вдруг выясняется, как мне однажды говорили в прокуратуре, что доносят. И знать все это нужно, чтобы какая-то жестокость по отношению друг к другу не повторилась. Арсений Борисович, Алена Геннадьевна, спасибо вам огромное. Приходите на выставку «Люди», пока она еще открыта, работает и бесплатно. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.